Потом она заперла дверь и пошла, огибая стоящие тут и там каталки с трупами, к большой синей двери в противоположной стене. Она открыла ее и проникла в большой зал, где, собственно, и находился морг. Йону Эдвардсону было всего 34, когда его назначили командиром оперативного подразделения при Национальной службе отрядов особого назначения. Языковая школа, университетский курс русского языка и дипломатии, высшая школа полиции и несколько лет работы позволили ему обойти всех претендентов на эту руководящую должность. Конечно, за спиной у него болтали разное. Как всегда бывает, когда кому-то сопутствует удача в карьере. Но на самом деле он был для полиции настоящей находкой, умный, приятный, в общении, такой не станет подсиживать конкурентов и хвалиться собственными заслугами. Эверт Грэнт встречался с ним много раз. Друзьями они не стали, да Грэнсу это было и не нужно. Ему хватало того уважения, которое он испытывал к профессионализму Эдвардсона. Он радовался, что именно этот человек сейчас был рядом с ним в ярко освещенной прозекторской, которую превратили в штаб по освобождению заложников, убрав на время носилки и скальпели. Эдвардсон взял Грэнса за локоть и отвел его в сторону от студента-медика, который лежал на каталке с пузырем льда на каждом колене. Можешь не допрашивать его, по крайней мере, сейчас. Я попросил одного из моих людей переговорить с ним по дороге сюда. Эверт внимательно слушал, поглядывая на врача, который возился с раненым. Мне нужно все. Всего сейчас ты не получишь. Потом допросишь его подробно, а пока послушай. Этот парень, Ларсон, уверен, что там взрывчатка. Это Семтекс. Он не говорит, откуда ему это известно, но уверен в своей правоте. Она облепила взрывчаткой каждого из заложников, да еще дверь, которая ведет в морг. У нее есть детонаторы, и он не сомневается, что она их использует, если понадобится. Ты понимаешь, что это значит? Думаю, да. Мы не можем начать штурм. Это просто невозможно. Если полезем туда, можем потерять заложников. Эверт Грэнс повернулся к Эдвардсону и раздраженно хлопнул ладонью по столику из нержавеющей стали. Хлопок получился громкий. К тому же столик завибрировал от удара. «Ничего не понимаю. С того момента, когда она раздобыла оружие, я ничего не могу понять. Он сказал, что она не спускает с них глаз. Это их пугает. Она знает, где что находится. И она здорово подготовилась, понимаешь? Прихватила с собой веревку, чтобы их связать, и все, что нужно. А взрывчатки там столько, что нас отсюда вынесет к чертям собачьим. «Все знает, говоришь?» «Да, знает». И уверена в себе. Он повторил это несколько раз. Да чихал я на ее знания. Давай-ка посылай туда своих людей. Лучших, на твой выбор. И снайперов. Надо будет, пристрелим сучку. Эдвардсон уже выходил из комнаты, как вдруг Грэнс его окликнул. Он протянул ему медицинские перчатки и взял со столика, сдвинутого к стене, конверт. Из него он вынул блокнот в синенькой обложке и протянул его Эдвардсону. Вот, это ее, Грояускас. «Можешь прочесть?» Эдвардсон осторожно перевернул несколько страничек и покачал головой. «Нет, к сожалению, это по-литовски». «Свен, что там у нас с толмачом?» Эверт Грэнс повернулся лицом к тому углу, где сидел Свен Сунквист. Но тут врач скорой, который возился в соседней комнате с подстреленным, махнул ему рукой. «Вы, Грэнс?» «Да. А что такое?» Эверт через всю комнату двинулся к нему, но врач протестующе замотал головой. «Нет, не сейчас». Да мне только задать ему пару вопросов. Не сейчас, он не может отвечать. Да почему? Подумаешь, коленки поцарапал. Там 4 человека внизу. Дело не в этом. У него шок. Если вы не потерпите немного, он никогда вам ни на один вопрос не ответит.